как бы реагировали, если бы узнали, что агенты ФБР могли схватить их еще 3 месяца назад, но брать их тогда было еще рано. Не пришло время и сейчас. Так как нас больше ничто не задерживает, джентльмены, давайте поспешим. Это произнес генерал. Первый раз за все время он решил заговорить, и, несмотря на свое обычное спокойствие, я уловил в его голосе некоторые волнения. Погода быстро ухудшается, обещает ураган. Он был прав насчет погоды. Только она уже была достаточно плохой. Ветер не стонал, а выл тонко, непрерывно, раскачивая дубы, и это сопровождалось короткими взрывными шквалами ливня исключительной силы. Низкие тучи быстро сгущались. Я взглянул на барометр. Стрелка ползла вниз к отметке 27, что не предвещало ничего хорошего. Я не знал, попадем мы в самый центр урагана, или он обойдет нас стороной, но если мы окажемся на его пути, то почувствуем его скоро, очень скоро. Сейчас отправляемся, генерал, все готово. Петерсон ждет нас на берегу. Петерсон, как я понял, был из пилот. Пара перелетов, и все мы будем там через час. И тогда Телвот приступит к работе. Все? Переспросил генерал. Кто это? Все. Вы, я, Телвот, Ройл, Ларри и, разумеется, ваша дочь. Мэри? А зачем нужна Мэри? Виланд промолчал и даже бровью не повел. Он просто посмотрел в упор на генерала. 5 секунд, может быть, немного больше. И пальцы генерала разжались. Плечи поникли на какую-то долю дюйма. Все было ясно без слов. Вдруг в открытую дверь вошла Мэри Рутвин. На ней был легкий светло-зеленый костюм, а под ним зеленая блузка с голубым вырезом. Под глазами у нее была синева, выглядела она бледной и усталой, но мне показалась прекрасной. Ее сопровождал Кеннеди, но он не вошел, а почтительно остановился в коридоре, держа в руке шляпу. На лице его застыло отчужденное выражение ничего не видящего и не слышащего человека, характерное для великолепно вымуштрованного домашнего шофера. Я, как бы невзначай, двинулся к двери, ожидая от Мэри того, что посоветовал ей сделать менее 2 часов назад, перед тем, как распрощаться с ней. «Отец, я поеду с Кеннеди в Марлбл Спрингс», — сказала Мэри без всякого предисловия, хотя эти слова прозвучали как констатация факта. На самом деле это была просьба о разрешении. Но ведь мы собираемся лететь на X-13, дорогая, — ответил ее отец огорченно. — Вчера вечером ты сказала... — И я не отказываюсь, — произнесла она с ноткой нетерпения. — Но мы же не можем полететь все сразу. — Я полечу со второй партией. Мы задержимся не более чем на 20 минут. Вы не против, мистер Виланд? — спросила она с невинным очарованием. «К сожалению, это может нарушить наши планы», — вежливо ответил Виланд. «Видите ли, Гунтер поранился». «Отлично». Он снова поиграл бровями. «Для вас это не очень хорошо, мисс Ротвен. Вы же знаете, что ваш отец заботится о том, чтобы у вас была охрана, когда лучше, чем Кеннеди, меня никто не охранял», — сказала она холодно. И будет охранять впредь. Более того, я все равно не полечу на X-13 с вами, Ройлом и этим типом. Было ясно, что она имеет в виду Ларри. Если со мной не будет Кеннеди. И это решение окончательное. А сейчас я поеду в Марлбо Спрингс. Мы, конечно, не торопим вас, Телбот. Интересно, кто в последний раз разговаривал так с Виландом? Тем не менее, на его лакированной физиономии и морщинки не появилось. Зачем вы туда едете, мисс Рутвин? Есть вопросы, которые джентльмен даже не осмеливается задавать, отпарировала она ледяным тоном. Он был в нокауте. Он не знал, что она имеет в виду, но результат был достигнут. Взоры всех находившихся в комнате были устремлены на них обоих, только мой взор был обращен к Кеннеди, а его ко мне. Сейчас я уже находился совсем близко от двери и стоял спиной к остальным. До этого я без труда извлек из-под воротничка записку и сейчас держал ее так, чтобы Кеннеди увидел там имя судьи Моллисона.